Да потому что он, бежав с каторги, служил у Рубина швейцаром. — Ну что ж, Александр Петрович, я очень доволен нашей беседой. Идите к товарищу Манцеву. Все технические вопросы решите с ним. Когда Бахтин ушел, председатель ВЧК поднял телефонную трубку. — Товарищ Рослева, зайдите ко мне. Один из руководителей следственного отдела МЧК Рослева была больше похожа на курсистку, чем на непримиримого борца с контрреволюцией. Дзержинский не знал, что случилось в его жизни, откуда у этой маленькой женщины появилась твердость и фанатическая непримиримость. Она упивалась своей властью над людьми, словно мстя кому-то. Многие сотрудники побаивались этого следователя. В ее светлых, холодных глазах каждый мог прочитать свой приговор. — Садитесь. — Дзержинский протянул руку. — Я хочу поручить вам деликатное задание. Мы привлекли к борьбе с бандитизмом лучшего сыщика прошлого, коллежского советника Бахтина. — Полицейского полковника? — Да, он нам сегодня необходим. Только такие специалисты, как он, могут научить наших товарищей искать бандитов. Скажу вам прямо, он мне понравился. Я знаю, что Бахтин честен, смел, прекрасный стрелок, знаток английского бокса, умен. Его боится и уважает преступный мир. Я дал ему весьма сложное задание, но дело в том, что Бахтин 3 месяца ждал расстрела в Бутырке. Почему так долго? Непонятно. Вокруг него сплетена какая-то интрига. Что-то он знает. И этого боятся, я думаю, люди, сидящие в нашем доме. Дайте мне его, Феликс Эдмундович, и он расскажет все. Милый товарищ Рослева, я ценю ваши профессиональные способности, но пока, я подчеркиваю, пока, Бахтин нам просто необходим. Он красив, чертовски обаятелен. Такие люди легко находят друзей. Я знаю вашу преданность и непримиримость. Поручаю вам его разработку. Феликс Эдмундович, а как долго будет длиться это пока? Думаю, недолго. Он, безусловно, станет врагом, и это сделал кто-то из наших сотрудников специально. Вы кого-нибудь подозреваете? Как-то не так ведет себя Заварзин. Я давно обратила на него внимание. Тогда работайте. И помните, Бахтин и Заварзин. На него пока не распространяется? Нет. Я могу идти? Идите. И докладывайте лично мне. В кабинете зампреда МЧК Василия Манцева гудел раскаленный самовар. Даже окна, покрытые наледью, запотели. — Заходите. — Манцев протянул Бахтину руку. — Давайте поедим. — Вас, Александр Петрович, в Бутырке-то подтянуло. — Ничего, Василий Николаевич, отъемся. — Поможем, поможем. Федор, где мандат? Мартынов положил на стол Манцеву бумагу. Тот взял ее и начал читать вслух. — Мандат. Предъявитель сего ТОВ Бахтин Александр Петрович является специальным уполномоченным секции по борьбе с бандитизмом МЧК. Всем партийным, военным и гражданским властям в Москве и на местах предписывается оказывать всяческое содействие предъявителю сего. Председатель МЧК и ВЧК Феликс Дзержинский. Серьезный документ, усмехнулся Бахтин. Еще бы, улыбнулся белозубый Мартынов. Теперь вы наш товарищ по борьбе. — Спасибо вам, Федор Яковлевич. А как с оружием? Манцев подошел к шкафу, открыл. — Выбирайте. Бахтин подошел. Полки были завалены оружием. Он выбрал маленький 7-зарядный Браунинг, карманную модель, 10-зарядный Маузер и, конечно, наган. — Вас экипировать надо, — сказал Манцев, — а то вещички-то ваши великоваты нынче. — Спасибо, я больше есть буду. — В этом мы поможем, — засмеялся Мартынов. Бахтин благодарно посмотрел на него. Этот молодой парень очень нравился ему. Интуиция, выработанная годами сыскной работы, подсказывала, что на него можно положиться. — Давайте поедим, а потом познакомим вас с людьми. Манцев налил крепчайший чай в стакан Бахтина. — Я бы просил привлечь Ареста Литвина из сыскной милиции. — Уже сделали. Мартынов глотнул горячего чая, закрутил головой. Только она уголовно-розыскной называется. В соседней комнате сидели 2 человека в морской форме. Один в голландке, из-под которой виднелись полосы тельняшки, второй в темном кителе, на пуговицах которого были перекрещены якоря. На рукавах кителя остались следы от споротых нашивок. — Знакомьтесь, — сказал Мартынов, — Это моряки, товарищи Алфимов и Батов. Они будут работать с вами. Первым встал Алфимов. Он крепко пожал руку Бахтину. — Вы были боцманом или шкипером буксира? — спросил Бахтин. — Так точно, боцманом знаменитого парохода «Самолет». — Значит, вы речник. — А как вы догадались, что я не военмор? — Китель, споротые нашивки, пуговицы. — Но я мог надеть чужую форму. — Мне трудно сказать, почему, но она ваша. Слишком вы вжились в нее. — Как вас зовут? — Михаил Петрович. — Спасибо. — А вы, господин Батов, военный моряк? — Видимо, из кронштадтского полуэкипажа. — Так точно, — улыбнулся Батов. — А это как вы узнали? — По бескозырке. — Я же заменил ленту. — Да, у вас лента минной дивизии, но тулью бескозырки так заламывал только кронштадтский полуэкипаж. — Вот, товарищи, — вмешался Манцев, — наглядный урок оперативной работы. Вы поступаете в распоряжение товарища Бахтина. Вы не только должны помогать ему, но и учиться. — Есть чему. — Алфимов с уважением посмотрел на Бахтина. — Прям как в книжке. — Где же вы это постигли? — На улицах, в малинах, в бардаках, тайных мельницах. Учиться этому просто. Нужно хотеть и, главное, выжить. Налетчиков много, а нас мало. Поэтому мы должны беречь себя и друг друга. — Очень правильно, — сказал Александр Петрович. Манцев вскочил. — Беречь друг друга. Именно беречь. И помните, что товарищ Бахтин после выпавших на его долю испытаний еще слаб. Бахтин засмеялся, снял пиджак, поставил руку локтем на стол. Давайте попробуем, Василий Николаевич. Да я не по этой части, Александр Петрович. А можно мне? Хищно прищурился Алфимов. Давайте, согласился Бахтин. Алфимов повел плечами, скинул китель. Бугры мышцы распирали тельняшку. Может, не будем? Он с сочувствием посмотрел на болезненно худого Бахтина. — Давайте, давайте, Миша. Не надо жалеть классового врага. Они сцепили ладони. Бахтин чуть нажал и припечатал огромный кулак боцмана к столу. — Давайте еще, — растерянно сказал Алфимов. — Я не успел. — Давайте. И снова рука была припечатана к столу. — Вот это да! — Алфимов встал, начал натягивать китель. — Ну и ручку у вас, товарищ Бахтин. — Вот еще один повод — поучиться у старых спецов, — серьезно сказал Мартынов. — Сила оперативнику так же необходима, как и ум. — Товарищ Бахтин, я пойду, но мы не договорили. Так что вам надо? — Манцев встал. — Мотор. — Будет. — Комнату с телефоном. — Это подойдет? — Конечно. — Если вы нам диван поставите. — Зачем? — Кто-то из группы круглые сутки будет находиться здесь. — Господа... Бахтин запнулся. — Ничего, — прогудел Алфимов. — От старой привычки сразу не избавишься. — Спасибо, — продолжал Бахтин. — Сейчас придет очень опытный сыщик, Арест Литвин. Он будет работать с нами. Я утром поручил ему кое-что уточнить по поводу пропажи архива. — А зачем, товарищ Бахтин? Почему мы должны искать списки доносчиков? — удивился Батов. — Это не доносчики, Батов, а наши секретные сотрудники. Они — глаза и уши оперативника, без них мы ноль. Помните, что человек, решивший помогать нам, рискует больше, чем сыщик. Нас защищает закон, а его — только мы. Если нам удастся создать свой сильный, негласный аппарат, мы победим любую преступность. — Можно? — в дверь просунулась голова Литвина. — Входите, Арест, мы вас ждем. Поздно ночью Мартынова встретила в коридоре Рослева. — Хорошо, что я вас нашла, товарищ. Есть разговор. — Пойдемте ко мне. Мартынов не любил эту женщину. О ее коварстве и жестокости ходили разговоры среди чекистов. Они вошли в кабинет Мартынова, и Рослева, усевшись на стул, сразу перешла к делу. — У вас теперь работает полицейский полковник Бахтин? — Да. — Мне поручено вести его разработку. — Вам? Значит, мне не доверяют? — Не вам, а ему. — Но товарищ Дзержинский... — Феликс Эдмундович поручил это мне, — перебила его Рослева. — Интересно у нас получается, — Мартынов в сердцах сломал карандаш. — Я человека на смерть посылаю, а ему не верят. — Я никому не верю. — Что вы хотите? — Шофер на авто должен быть мой человек. — Только что Бахтин прочел нам целую лекцию о работе с агентурой. — Вы теряете революционное сознание, товарищ. Нельзя сравнивать агента царской полиции и нашего товарища. — Хорошо. Решайте с Манцевым. Мартынов встал, давая понять, что разговор окончен. Утром вся группа собралась в кабинете. Так. Бахтин старался избегать обращений. — Сейчас Литвин доложит нам суть дела. Прошу вас, арест. — Значит так. Литвин достал бумажку. В день налета на сыскную полицию на входе стоял старший городовой Никитин. Его преступники оглушили, а в помещении был чиновник Кулик. Его тоже ранили. Городовой Никитин нынче проживает в деревне Лужники и занимается огородничеством. Кулик находится по старому адресу и работает бухгалтером в жилтовариществе. Значит, едем в Лужники. Бахтин встал, начал надевать пальто. — Вы наш новый механик? — спросил он молодого человека в кожаной куртке на меху. — Да. — Москву хорошо знаете? — Знаю. — Тогда поехали. Машину им Манцев выделил хорошую. Большой руссобалт в прекрасном состоянии. Бахтин молча курил, поглядывая по сторонам. Зимняя Москва словно вымерла. Город, заваленный снегом, походил на иллюстрацию из старых сказок. — А что, дворники не работают? — поинтересовался Бахтин у механика. — Теперь буржуазный элемент чистит улицы. Дворник-пролетарий. — Вам, молодой человек, надо уяснить одно. Дворник должен чистить улицу, сыщик — ловить воров, инженер — работать на заводе, а учитель — учить детей. — Вот они, буржуи! — радостно засмеялся шофер. Бахтин увидел группу людей в чиновничьих шинелях и зимних пальто, лопатами разгребавших снег на трамвайных путях. — А где же путевые рабочие? — Они пролетариат. — Значит, вы, проповедуя бесклассовое общество, признаете право одних возвышаться над другими? — Это же буржуи! — А кем вы, юноши, были до революции? — По вашему лицу и рукам я вижу, что на заводе Михельсона вы не вкалывали. — Я учился в реальном училище. — Похвально. — А ваш папаша кем был? — Я порвал со своим классом. — Порвать письмо можно. Запомните это. Бахтин замолчал, понимая всю бессмысленность этого спора. Авто бывший реалист вел неплохо, и то слава богу. А Москва набегала на лобовое стекло машины, горбатилась заснеженными улочками, петляла переулками, выкидывала машину на прямые элегантные улицы. Ближе к окраинам потянулись забавные, словно в землю вросшие деревянные домики. Над трубами плыл дым. Деревья огромных рощ были засыпаны снегом и напоминали о Рождестве. Москва была уютна и прекрасна, как всегда. Даже пестрые плакаты новой власти не могли испортить ее. Миновали заставу, поле началось. С Москвы реки набежал ледяной ветер, потянулись огороды, засыпанные снегом. У въезда в деревню Бахтин приказал остановить машину. — Почему? — спросил Батов. — Нам шум не нужен. Здесь авто привлечет внимание. Первым им на улице попался пьяненький мужичок. — Скажи-ка, братец, где Никитин живет? — спросил Бахтин. — И здесь, — ухмыльнулся мужичок. — А где я? — Так вы против его дома стоите? — Спасибо. — Спасибо, сыт не будешь, — засмеялся мужик. — Ага. Бахтин протянул ему кредитку. — Премного благодарен, барин. — Ну, Батов, это тоже пролетарий? — Я, Александр Петрович, в эти споры не лезу. — Пошли. Батов у калитки, Алфимов и Литвин со мной. На усадьбе Никитина чувствовался железный порядок. Дорожки к дому были аккуратно разметены. Снег убран. Тропинка от крыльца до сарая посыпана песком. — Хозяйственный мужик, порядок у него. Посмотрите, дом покрашенный, ставни резные. Как надо, на дворе разметено. Видимо, чистота и порядок вызывали в сердце бывшего боцмана приятные эмоции. Дверь в доме открылась, и на порог выскочил хозяин в нагольном полушубке, накинутом на плечи. — Здравия желаю, ваше высокоблагородие! — рявкнул он и повернулся к Литвину. — Здравия желаю, ваше благородие! — Ну ты даешь, друг! — засмеялся Алфимов. — Прозвище-то эти новая власть отменила! — Это для тебя, морячок, а для меня, господин коллежский советник, погроб высокоблагородием останется. — Мы к тебе, Никитин, по делу! — Бахтин протянул городовому руку. Протянул и подумал, а сделал бы он это 2 года назад. — Прошу до горницы. В доме уютно, пахло чем-то жареным. Тепло было и чисто. На стенах висели военные литографии, несколько фотографий хозяина в полном сиянии полицейского мундира. — Не боишься, Никитин? — Алфимов сел на стул, поправил тяжелый футляр Маузера. — А мне, морячок, бояться нечего. Я всю службу при сыскном деле мазуриков ловил. А жиганье, что при старой власти, что при новой, жиганьем останется. Садитесь, ваше заблагородие. Какая нужда вам не будет? — Спасибо, Никитин. Скажи, братец, ты на дверях стоял, когда нашу контору громили? — Так точно. За день до того у нас оружие отняли. Потому такое безобразие и случилось. — Вспомни, как дело было. — Сначала мотор военный подъехал. — Почему военный? — Так зеленый весь. Со знаком и цифрой 17. Из него четверо вылезли. — Кого-нибудь запомнил? — Одного. У него погоны под прапорщик были и на куртке георгиевская медаль. Шрам у него на подбородке. Он-то меня по голове ударил, дальше не помню. Сам лел. — Ну, спасибо, Никитин. Бахтин встал. — Нет, ваше высокоблагородие, не по-христиански получается. Какие года такая персон, как вы ко мне пожаловали, не отпущу просто так. Не обессудьте. Марья, на стол накрывай. — Там у нас еще один человек, — сказал Алфимов. — У калитки, что ли? — хитро прищурился Никитин. — Так зови его. Через час они ехали обратно. Алфимов и Батов обсуждали никитинское угощение и сошлись на том, что не все городовые были сволочами. — Меня остановите на Арбате, — приказал Бахтин. — Я к Кулику. Вы все на Лубянку. Никуда не отлучаться, ждать приказаний. — Александр Петрович, — попросил Алфимов, — разрешите с вами. Уж больно хочется в дело вникнуть. — Хорошо, Миша. На Арбате машина остановилась. — Мне за вами приехать? — спросил бывший реалист. — Я телефонирую. — Как же изменился милый Валентин Яковлевич за последний год. Ссутулился, постарел, даже походка стала старческой. Бахтину он несказанно обрадовался, прослезился даже. — Значит, жив, Александр Петрович? — Жив. — А наши говорили, что вас расстреляли, братишки. Сейчас чайку соображу. Алфимов с удивлением оглядел комнату. Шкафы с книгами, фотографии в рамках на стене, потертая мебель. — Неужто он, Александр Петрович, в полиции служил? — Да, Миша. Живет-то бедно. Хорошо, в полиции жили только взяточники. Честные люди при любой власти, бедняки. Вот ж не думал. — Кар, кар! Со шкафа слетела ворона и уселась на стол. Она доверчиво приковыляла к Алфимову и потерлась головой о руку. — Ишь ты! — засмеялся Михаил. — Прям как кошка. Вернулся Кулик с чайником, и ворона запрыгнула к нему на плечо. — Как вы живете, Валентин Яковлевич? — Бахтин взял чашку. — Как все. Работая бухгалтером, дочка со мной. Муж ее с конным полком на фронте. — А как сын? — Расстреляли Мишу. Кулик заплакал. Бахтин и Алфимов молчали, чувствуя, что этому горю слова не помогут. Наконец старик успокоился. — Вы ко мне по делу? — Валентин Яковлевич, — спросил Бахтин. — Вы были дежурным чиновником в тот день. — А вы, Александр Петрович, опять в сыске? — Да, мне поручено отыскать архив. — Милый вы мой. — Конечно, вы его найдете. Но как выйдете на него? — Так бегите, а то и вас расстреляют. — Зачем же вы так, папаш? Алфимов в сердцах поставил чашку. — Александр Петрович наш товарищ. — Ошибаетесь, гражданин моряк. Гусь свиньи не товарищ. — Озлобились вы, папаш, сердцем застыли. — Может быть. — Так, по сути дела, я, Александр Петрович, следующим могу доложить. Я, кстати сказать, в вашем кабинете некоторые свежие дела в потайной шкаф прятал. Слышу шум, я выскочил в коридор, посмотрел в окно. У входа зеленый военный автомобиль стоит. И еще кое-что заметил, но об этом потом. Тут на этаж ворвались двое в кожаных куртках. Оружия у меня не было. А дубина, шланг свинцом залитый, осталась. Так я одного, как сейчас помню, под прапорщика, ею оглушил, а второй меня рукояткой револьвера отключил. — Валентин Яковлевич, а что же потом? — Нашу контору громили вместе с охранным отделением. Так на другой стороне кинооператор ручку крутил. Ваш знакомец, Дранков. — Валентин Яковлевич, цены вам нет. Бахтин обнял старика. — Что вы, батюшка Александр Петрович, цена нынче у меня есть. Протпаек по 7-му разряду. А вы теперь у большевиков на службе? — Вы позволите от вас телефонировать? Бахтин из глубин памяти извлек номер телефона Натальи Валетаевой. — Сделайте одолжение. — Пока я говорить буду, вы, Валентин Яковлевич, напишите мне ваши показания. — На чье им писать? — МЧК. Мартынову Ф.Я. — Понял. Бахтин вышел в коридор, где на стене висел старенький Эриксон, снял трубку, и пока он называл номер, пока телефонистка соединяла его, молил Бога об одном, чтобы Наталья и Андрей не сбежали на юг.